Гувернантка Марион Кроуфорд называла Маргарет прирожденной комической актрисой. Обе девочки с трудом избавились от дурной привычки грызть ногти, а ссорились между собой лишь тогда, когда летом их заставляли надевать ненавистные соломенные шляпки. Главная доблесть состояла в том, чтобы оттянуть у сестры резинку пальцем и щелкнуть. Тут же начиналась потасовка с криками: «Ах ты, свинья! Ах ты, скотина!» На самом деле у Лилибет характер был решительнее, но она умела держать себя под контролем. Маргарет же, при всей шаловливости, была веселой и отходчивой, так что на нее нельзя было долго сердиться. Бывало, она смотрела на меня из-под лобья, капризничала, а потом бросалась на шею с поцелуями, и мы тут же снова становились друзьями. Лилибет могла дуться подолгу, но у нее было врожденное чувство собственного достоинства. Елизавета всю жизнь по-матерински заботилась о младшей сестре и никому не позволяла критиковать ее. Даже когда Маргарет делала что-нибудь совершенно из ряда вон выходящее, Елизавета просто вздыхала. «Ах, Маргарет!» Надо сказать, что младшая сестра платила старшей беззаветной преданностью. Иногда поведение Маргарет переходило границы дозволенного. Бывало, что она закатывала своей сестре, уже королеве, сцены, но раздоры никогда не сказывались на связывавшем их родственном чувстве. Отношения, сложившиеся еще в детской, сохранились и во взрослой жизни. Елизавета была старшей, ответственной, разумной, а Маргарет – капризной девчонкой, без конца попадавшей во всякие передряги. Старшая принцесса была ближе к отцу, чем к матери. У нее и у Альберта в характере было много общего. Она унаследовала отцовскую застенчивость, серьезность, желание быть компетентной во всяком деле. Елизавета тоже не умела в открытую выражать свои чувства. Один из знакомых позднее скажет: «Она держит все в себе». Спокойная, сдержанная, она очень напоминала отца. Однако, как свидетельствует Кроуфорд, если вам удалось заслужить ее любовь и признательность, она сохранит эти чувства навсегда. Отец и дочь понимали друг друга без слов, хотя по части способностей ему было далеко до нее. «Герцог ужасно ею гордился», — писала гувернантка. «Он так смотрел на нее, что просто сердце сжималось». С младшей дочерью отношения у Альберта были совсем другие. «Маргарет доставляла ему много радости», — свидетельствует Кроуфорд. «Она для него была живой игрушкой. Отзывчивая, ласковая, Маргарет любила игру и возню». Временами герцог даже смущался от ее непосредственности, но чаще ему это нравилось. Она обнимала его за шею, прижималась, гладила, говорила ласковые слова. Герцог же был человеком весьма скованным. Мать старалась внести в семейную жизнь как можно больше разнообразия. Она без конца затевала всякие игры, пение песен у рояля, шарады, была душой любого общества, светилась довольством и весельем. Сестры все время проводили вместе, да и родители уделяли им много времени. Альберт называл семью дружным квартетом. Он хорошо помнил свое несчастливое детство и хотел, чтобы младшая дочь не чувствовала себя обойденной, ведь сам герцог в детстве и юности постоянно был вынужден находиться в тени своего старшего брата, наследника престола. «Вы даже не представляете себе, как это важно – родиться на полтора года раньше», – сказал он однажды миссис Болдуин, жене премьер-министра. Поэтому никакого различия между дочерьми герцог не делал. Как только Маргарет вышла из пеленок, ее стали одевать так же, как и Елизавету, в точно такие же платьица, туфельки, шляпки. В аристократических семьях той эпохи считалось в порядке вещей одевать детей одинаково. Однако Чипс Ченнон был сильно удивлен, когда в 1945 году, в самом конце войны, увидел обеих принцесс наряженными в совершенно одинаковое платье. Хотя Елизавете было уже 19 лет, а Маргарет еще не исполнилось и 15. Герцог Йоркский всячески баловал Маргарет, желая компенсировать ей несправедливость судьбы, поставившую младшую сестру дальше от трона, чем старшую. После